Олень. Глава 1. Позднее утро. По телу была разлита блаженная нега, всеми силами мешавшая сознанию освободиться от липкого сна. Ох, это чувство! Субботнее утро после тяжелой трудовой недели и, главное, лихой пьянки в пятничный вечер, сон до обеда, а в продолжение и завершение всего этого, ленивый день. Сонный разум не сразу стал замечать странности. По крою простыней и одеяла не тот, подушка непривычно жесткая, рядом спит кто-то. Погоди, что, чего? Мощнейший импульс выжег расслабленности негу. Открыв глаза, я начал судорожно осматриваться. Много всего бросилось в глаза, но обо всем по порядку. Для начала, я собственной персоной, абсолютно голый, на здоровущей кровати с балдахином, а рядышком разлегся парнишка лет 15, тоже без одежды, смазливое личико, каштановые кудряшки, чувственные губы. Вот я ужрался. Эти слова посещают каждого раз или два в жизни, и намного чаще, если речь о жизни вроде моей, но таким весом на моей памяти они обладали впервые. Кое-как выбравшись из вороха одеял с медленно разгоравшейся головной болью, я стал уже более детально осматривать комнату. Круглые стены сделаны из серо-белого крупного камня с тщательно заделанными щелями, пол устлан коврами и шкурами разного зверья, несколько комодов и шкафов. По левую руку от кровати некрасиво выпирающий камин, тоже не маленький, над которым висит полотно с изображенным на нем вздыбленным черным оленем на желтом фоне. По обе стороны от камина два полных доспеха с оленьей гравировкой. Прямо напротив камина расположилось несколько застекленных окон. Ну, как окон, больших бойниц. Напротив кровати массивная двухстворчатая дверь, украшенная позолотой и оленями. Поймав озарение, я поспешил к одному из окошек, хоть вид открылся и захватывающий. Он мне совсем не понравился. Передо мной разлился океан до самого горизонта с нависшими над ним темными тучами, точно скоро жахнет шторм. Под окном оказалась, на приличном отдалении, очень толстая стена, в которой точно будет метров эдак 20, и по которой лениво расхаживали люди в доспехах. Также за стеной видно кусочек леса, а в отдалении – невысокую горную гряду. Пятясь, я медленно отходил от бойницы. Горло пересохло, а мысли в голове заметались с бешеной скоростью и болью, раскаляя мой многострадальный мозг до точки, когда он, измученный мыслями где, как, да какого ж, решил махнуть на все и уйти на перезагрузку. Прохладная тьма снова опустилась на перегруженный разум, а тело рухнуло на кровать, до которой мне посчастливилось успеть себя дотащить. Я открывал слипшиеся от долгого сна глаза с опаской, ожидая, не знамо чего. Лежал я на все той же кровати с балдахином, но на этот раз один. Слава тебе, Господи! Головная боль никуда не делась, но и сознание терять я пока, вроде, не собирался. В комнате никого не было, и это давало неплохую возможность поразмышлять. Даже есть о чем. Но сперва, не издавая никаких звуков, я встал с кровати и вытащил утку. Ночной горшок, пухнущая голова призадумалась бы невольно о терминологии, если бы не вид этой бытовой мелочи. Красивая такая, серебряная. Даже она была изукрашена гравированными оленями. Разобравшись со своим маленьким делом, я забрался обратно в кроватку. Так, погнали. Кто я? Зовут меня Игорь Николаевич Мельников, и лет мне почти уже 40. Трудяга в буднях, гуляка на выходных, а также полубайкер. Ну, это те, кто, соблюдая весь внешний стиль и атрибутику, предпочитает кататься в мотоциклетной люльке, а не на Харлее, ибо в люльке пить можно, а вот на Харлее нельзя. Женат, был, дважды, и от той, и от другой остались дети, даже по двое, по девочке и мальчику. При этом, со своими бывшими остался в дружеских отношениях, и даже дети меж собой дружат. Кто-то удивился бы, а я вот всегда считал это умеренным отклонением от нормы. Я ведь был не скотина какая-то, не жмотюсь, да и в воспитании всегда активно участвовал. В общем, чувство ответственности при себе, но до женского тела охоч. Отрицать не стану. Есть, а точнее уже был свой бизнес в виде автомастерской и парочки магазинчиков с железками для железных же зверей. Бизнес шел в гору, несмотря ни на что. Посреди сеанса сбора по кусочкам моей биографии пришлось сделать перерыв. Вопящая голова требовала просто положить ее на подушку и оставить в покое. Чувствовала, многострадальная моя, что близились сложные участки. Окончил военное училище, послужил определенное количество лет. Повоевать в горах успел, да и уволился. Тогда не платили, что называется, от слова совсем, а я был молод и горяч, так что, когда представилась возможность, сразу подал рапорт. На 30-й год своей жизни подсел на реконструкторство позднего средневековья, так как всегда страдал от любви и уважения к истории, а тут еще и компания хорошая нарисовывалась. Так что стал я реконструктором, впрочем, не среднестатистическим. Да, доспехи собирал и даже носил иногда, но на фестивалях по большей части расхаживал в костюмчике бюргера да попивал пиво. В схватках и свалках я не участвовал, я сражений разных сортов еще во второй чеченской наелся, так что присутствовал я сугубо ради хорошей компании и живого, интересного общения. Ну и на гитарке побренчать, да на девок в разных нарядах поглазеть. В общем, как я надеюсь, человеком был неплохим. Мог помочь, помогал, не мог, все равно помогал, и люди отвечали мне тем же. Но и в морду дать я мог, если что, еще как, но это только по нужде. Насилие для меня – последнее дело. Пацифист я, в неком смысле. И, возможно, был. Почему был и почему всюду прошедшее время? Да помер я, стопудово помер. Как? Не помню, но зная себя, могу набросать картину. Там было много алкоголя, срамных девок и байки. Или разбитые шатры, средневековые костюмы, доспехи, лошади, срамные девки, алкоголь. Или все вместе. Компания, практически, одна и та же ведь. Так вот, попал я, и очень сильно. Не в Абыкова и не абы куда, а в мир песни льда и пламени, да в целого Ренли Баратиона. Сколько мы с друзьями не обсуждали и не смеялись над альтернативной историей и попаданцами, но оказаться в данной ситуации боязно и немного забавно. Больше боязно, но есть и хорошая новость. С «Игрой престолов» я знаком неплохо. Все сезоны посмотрел и целых две книжки прочел. Ладно, вторую так и не дочитал. Признаться, при знакомстве с этой фэнтези многое у меня вызывало скепсис и непонимание, но я забивал большой, ибо подобное в едва ли не во всех произведениях. Но нет, я прибеднился. Тут не просто одна хорошая новость, мне жутко повезло. Во-первых, Ренли, теперь я или мы, хер поймешь, но мы как бы слились. Если думать об этом со стороны Ренли, соглашусь, звучит по-гейски, но это так. Теперь нет Ренли Баратиона и Игоря Мельника, есть Регли Барельник. Ну, или наоборот, не суть, имя, дело пустое, но вот тушка-то ренливская, и если ее убьют, боюсь, будет хреново. Но тут ничего нового, разберусь. Во-вторых, Ренли, Ренли, черт возьми, ведь если бы я проснулся в тушке крестьянина или, чего еще хуже, женщины, то мне настал бы крындец. В этих местах крестьяне и женщины живут недолго и в унижении. В-третьих, Ренли, еще раз, ибо тушка молодая и красивая, я был на любителя и с пивом потянет, а вот Ренли у нас красавец. Черные, до плеч, волосы, голубые глаза, мужественный подбородок, гей-версия канона, в общем. И вот тут уже встает проблема. Если я был охоч до женщин, то Ренли был охоч до мужчин. Как бы, мда. В общем, в голове Ренли имелся большой архив воспоминаний не самого приятного толка для убежденного гетероста вроде меня. Без тени сомнения скажу, Ренли был тем еще шпагоглотателем. Был, был, ибо теперь ни за какие ковришки. Самый свежий пример – парнишка, с которым я, господи прости, проснулся в одной кровати. Лора Стирелу, бывший оруженосец Ренли, а ныне, уже как несколько дней, рыцарь, посвященный именно Ренли. Это их и сблизило. Нет, мне по большому счету насрать с высокой, кто с кем спит и у кого какая ориентация, разве что педофилов мочил бы, не зная меры и отдыху, да и со мной тоже всякое в Таиланде бывало, после чего я приучился в первую очередь у девушек рассматривать кадык, а уже потом все остальное. У меня и друзья были и такие, и сякие, но они были мои друзья, и они меня устраивали, но я таким не был. Как бы, веселитесь, но без меня. Так, мысли совсем уже туда-сюда скачут и нести начинает. Наверное, это из-за слияния, соединения, референдума. В общем, попадание. Думаю, надо бы еще маленько вздремнуть, а то пока боязно к людям выходить. Глава 2. Сон удался на славу. Головная боль прошла, разум подуспокоился, воспоминания меня Ренли и меня Игоря окончательно утряслись. Тело же было наполнено бодростью и голодом. Скинув одеяло, я быстро встал, напялил простые штаны и принялся разминать залежавшиеся и требующие активности молодое тело. Прошло не больше пары минут, как двери отворились, и в комнату вошел самый умный, в энциклопедическом плане, человек в штормовом пределе, более известный как мистер Малис. Милорд, это был невысокий, стремящийся к идеальной фигуре, то бишь кругу, мужичок ростом мне по грудь, отличавшийся также пышными усами и сидеющими волосами на голове. Вы нас серьезно напугали своим утренним бессознательным сном. Нет причин для переживаний, сразу увидев, как Малис надулся, вознамерившись говорить обратное, я быстро к нему подскочил и прихватил мистера за плечи. Доверьтесь мне, я себя отлично чувствую, разве что, голоден как медведь и готов съесть целого оленя в одиночку. Насчет этого не стоит волноваться, мистер с неохотой, но быстро переключился на новую тему. Ваша трапезная накрыта, милорд, но я настаиваю на принятии общеукрепляющей настойки, а также воздержании от чрезмерной активности. Хорошо, друг мой, дай мне умыться, набросить рубаху, и я спущусь, как вам будет угодно, милорд. Мистер слегка поклонился и вышел из опочивальни, звеня цепью. Малис прибыл сюда после того, как Станнис забрал с собой мейстера Крессина, который служит мейстером в штормовом пределе вот уже десяток лет, но это уже совсем другая история. Стоило мейстеру выйти, как в комнату, не смея поднимать глаза на сиятельного лорда, забежали две девчушки лет 12-13. Скромные платьица, белоснежные чепчики да небольшой тазик и кувшин горячей воды. Быстро исполнив полагающийся мацион и надев белую рубашку, я вышел из спальни. За дверями находилась небольшая площадка с уходящей вниз винтовой каменной лестницей, которая не была очень-то и длинной. Внизу находился малый зал в полтора раза больше моей спальни. Этот зал используется как малая приемная для самых верных и близких, а также как рабочий кабинет. Ну, еще я здесь ем, здоровенный дубовый стол уж больно к этому располагает. Обстановка относительно скромная. Повторюсь, большой стол для совещания и обеда, стоящий в отдалении, рядом с окном, письменный стол, несколько ламп на стенах да гобелены с нейтральной тематикой, охота да любовь. Еще ниже, расположен большой зал, тот-то обставлен уже по-королевски, и воистину огромен. Большой трон верховного лорда штормовых земель возвышался над залом, который мог вместить сотни и сотни людей, огромное количество гобеленов и гравюр восхваляющих дом Баратионов, многочисленные парадные и турнирные доспехи, которых при первом взгляде и восторженном удивлении, кажется, может хватить на небольшую армию, оружие, дорогие ковры из дорна и лисса, шкуры, олени, олени, везде олени, на гобеленах, на гравюрах, на доспехах, на оружии, на посуде, на троне, везде, пристанище Санта-Клауса, ну честное слово, мне, как человеку русскому, ближе отождествлять себя с медведями, орлами или волками, ну, а олененный в Африке олень, ничего, привыкнем, а там, может быть, даже войду во вкус, к тому же лучше уж олень, чем какая-нибудь селедка. Стол накрывался очень споро, служанки принесли супницу, несколько ломтей свежеиспеченного хлеба, кувшин с компотом из лесных ягод, Ренли вино пил только по поводам, в отличие от одного своего родственничка, и большую тарелку с мясом на любой вкус. Последним принесли овощное рагу, в котором, слава богам, плавала картошечка. Что бы я делал без нее? Стоило мне плюхнуться на стул, как глубокая тарелка была наполнена супом с грибами и мясом дичи. Поблагодарив с теплой улыбкой служанок, чем вызвал румянец на их щечках, я попросил оставить меня. Поклонившись, они, быстро семеня ножками, выбежали и плотно закрыли за собой дверь. Столовые приборы вполне обычные для своего времени. Серебряная ложка, нож, с которым можно и в бой идти, и на обед, двузубая прямая вилка. Быстро похлебав суп и утолив первый голод, я уже без спешки принялся за мясо, попивая кислый компот. Размеренное шевеление челюстью настроило на определенный лад, а именно на мыслительный. Теперь, со свежей головой и постепенно наполняющимся желудком, можно определенно сказать: я, все еще Ренли Баратион, и я в Вестеросе. В принципе, не самый плохой вариант, ведь я не Наруто, по которому мои младшие детишки фанатели, не Гарри Поттер, не джедаи и не Дейнерис, что вдохновляет. Всегда нужно помнить, что могло быть и хуже, гораздо хуже, но хоть все и не так плохо, нельзя забывать, что здесь, средневековье, хоть и фэнтезевое, но средневековье, медицина, говно, образование, говно, да и вообще люди мрут как мухи. Подхватил простуду, помер, порезал палец, помер, трахнул случайную проститутку, помер, пожил в максимально безопасных тепличных условиях, помер от скуки. Короче, мир полон романтики, приключений и внезапных смертей, так что с такими вводными нужно думать, и усиленно, куда идти и что делать, а вариантов великое множество, тем более канон я знаю. По крайней мере, основные его вехи. Сейчас конец 295 года от завоевания Игона, до начала книжных событий остаются плюс-минус 2 года, а локомотив истории уже набирает свою скорость. Можно тупо отсидеться в штормовом пределе, аки швейцарцы, во главе с Лизой Рин, а можно ринуться в гущу событий да за королевской короной, словно каноничный Ринли, и потом с опаской всматриваться в каждую тень. Вот только, боюсь, в покое меня никто не оставит. Все-таки брат короля и наследник за номером 4, если не учитывать дам, что само по себе круто, но меня же стопудово захотят втянуть в какую-нибудь интригу. Вот засада. Чуть не забыл про армию мертвяков. Надеюсь, эту проблему будут решать без меня. В общем, нужно оглядеться получше, устроиться, соломку подстелить и ждать. Чего? Приглашение в столицу, конечно же. Ринли еще не стал мастером над законом, но внутри растет уверенность, что Джон Рин уже об этом раздумывает, а в столицу я обязательно загляну. Сам себя не прощу, если Серсию не увижу, ух, огонь баба. Мда, что делать в среднесрочной и дальнесрочной перспективе я, откровенно говоря, не знаю. А что делать в ближайшее время? О, знаю, бросить бойфренда. Стоило вспомнить Лореса, как он тут как тут. Весь такой красивый, здоровый румянец, камзол расшитый цветочками, перевязь с мечом, мечта малолетки. Милорд, склонил в приветствии голову юный рыцарь, сверкая глазами. О, Лорес, улыбаясь, поприветствовал рыцаря. Так и хотелось сказать, мальчик мой, но до Дамблдора я пока не дорос, я как раз о тебе вспоминал. Присоединяйся. Благодарю, милорд, но я не... Стал отнекиваться будущий рыцарь цветов. Сядь, мне нужно с тобой поговорить. Я... Почти... Приказал серьезным голосом уже без тени улыбки. Лорес, смутившись, отодвинул стул по левую руку от меня и уместился на самый его краешек и стал пожирать меня глазами. Так и что мне ему говорить, как это вообще делается? Эх, на ходу рожать придется. Ты прямо изнутри светишься, в чем причина? Прошлая ночь, милорд, она подарила мне счастье, больше, чем овладение заветными золотыми шпорами. В завершении своих слов, он положил поверх моей руки свою «О боги, мужик, ну что с тобой не так? Запомни эту ночь хорошо, друг мой, ибо она была последней». Убираю руку. До этой минуты я никогда не видел, чтобы человек в считанные мгновения превращался из пышущего жаром жизни в серую посредственность. Лорес прямо выцветал на глазах. Милорд, ну не разревись только, ну твою ж налево. Несмотря на определенные разногласия между нами, одно из них, собственно, и породило эту неприятную ситуацию, сейчас я очень надеялся, что Ринли во мне проявится на полную. Его красноречие и знания этого парня должны сработать процентов на 200, если я хочу без особых проблем выпутаться. Да, Лорес, ты стал рыцарем, победив в недавнем турнире рыцарей и оруженосцев штормовых земель. Ты был верным моим оруженосцем, я мог на тебя всецело положиться, и я надеюсь, что даже после этих жестоких слов мы останемся друзьями. Я, верховный лорд штормовых земель, какими были мой отец и дед, как и им, мне надлежит передать свою вотчину в целости и сохранности своим потомкам. На мои пристрастия закрывали глаза, пока я был молод и глуп, но беззаботная юность прошла, и впереди меня ждут многочисленные враги, которые не упустят возможности досадить мне любым способом. А мужеложство, как бы мы к этому ни относились, является грехом, что может настроить против меня огромное количество людей. Враги, к счастью, Лорес зацепился именно за эту часть. Но кто смеет грозить вам, милорд? Все, кто не сидят сейчас за этим столом, мои потенциальные враги. Лорес в удивлении выпучил глаза, словно лобстер, а к лицу стала вновь прибывать краска. Титул верховного лорда штормовых земель – желанный трофей. Станнис лелеет свои обиды, жена моего старшего брата Роберт алчно посматривает по сторонам в поисках достойных вотчин для своих младших детей. Да и, откровенно говоря, плох тот сквайр, который не хочет стать лордом, и плох тот лорд, который не стремится к еще большей власти. Так что и штормовые лорды не прочь подняться по иерархической лестнице. Я замолчал и принялся, как ни в чем не бывало, доедать оленину или это кабанятина, не суть. Лорес, уткнув свой взгляд в пустоту, осмысливал сказанное мною. Хлопнет дверью, как брошенная девка, неплохо. Проникнется и останется, еще лучше. Милорд, отмер наконец цветочный рыцарь. Вовремя, а то уже мясо кончается. Поднявшись из-за стола и встав на одно колено, он посмотрел мне в глаза. Зрелище было неожиданным. Оно радовало, но, честно, не ожидал. Сейчас на меня смотрел не куртуазный пылкий юноша, а рыцарь. Рыцарь, как бы жизнь ни поворачивалась, какие бы скелеты в шкафу ни лежали, но на меня смотрел возвращенный на рассказах о чести, служении и подвигах воин, которого учили убивать врагов своих и своего лорда с раннего детства. Лояльный средневековый эквивалент машины смерти, если угодно. Вы можете рассчитывать на меня, милорд. На поле боя и в мире я буду подле вас. Встаньте, сир Лорес Ауренли. Харизма прокачана. Надеюсь, что не только она. Мне не нужен рыцарь, у меня их много. Лореса сейчас, кажись, сердечный приступ хватит, перечеркивая все старания. Мне нужен друг и соратник. Подчеркивая свои слова, я встал рядом с ним и возложил руки на его плечи. Ну, а счастливый Лорес в порыве чувств обнял меня, прижавшись всем телом. Эх, ладно уж, прощальные обнимашки, хер с ним, потерплю. Главное, чтоб лобызаться не лез. Глава 3. Вороный жеребец, чуть другого формата жеребец в седле, то бишь я, легкий ветерок с ароматами леса, шикарные виды да бурдюк с легким вином. Что еще надо бравому каза рыцарю для счастья? Правильно, даму. Но чего нет, того нет. Память Ренли была богата на образы и знания, парнем он был любопытным и образованным. Но одно дело Ренли, а совсем другое я. Копаться в памяти мне было не особо интересно, и потому я решил совместить приятное с полезным, а именно, обозреть свои земли и владения, дабы самолично увидеть, чем я правлю и владею. Понятное дело, что для того, чтобы объехать все штормовые земли, нужна не одна неделя, так что я ограничился только своей вотчиной, то есть землями, которыми правлю непосредственно, а не через вассалов. Но вотчина Баратионов и сама по себе тоже не маленькая, вытянувшись вдоль залива разбитых кораблей, она занимала территорию, которая если и уступает Московской области, то не сильно. Места здесь распрекрасные, смешанный лес, плодородная почва, речушки всякие, здесь же восточный край Красных гор, конец или начало огромного каменного хребта, хребта весьма старого, а оттого часть его не так уж и высока, зато богата разными рудами да камнями. Хотя, если посмотреть ближе к Дорну, горы все еще высоки и труднопроходимы. Народ здесь суровый, но справедливый. Черноволосые, в основном, широкоплечие, трудолюбивые, что, в общем-то, и не мудрено. Люди живут общинами и занимаются в основном ремесленными промыслами. На земле тоже работают, на так, чисто для своих нужд. Крупных зерновых латифундий в штормовых землях не так уж и много, и первое место здесь у Дамасилми. Все-таки, несмотря на плодородную почву, частые дожди и влажность отбивают у людей желание засеивать большие площади, а тут еще и простор рядом, и обменять ничего не стоящую железную руду из штормовых земель на ничего не стоящее зерно в просторе, плевое дело. Но вот в том, что касается обработки металлов, дерева, кожи и тому подобного, местные впереди планеты всей или, по крайней мере, никому в этом сильно не уступают. Стоит только сказать, что местные одними из первых в Вестеросе научились нормально закаливать доспехи, что в средневековых условиях очень непросто, из-за чего на долгое время рыцари штормовых земель стали законодателями военных мод. Также местные мастера делают первые робкие шаги по легированию. Железные инструменты, оружие, доспехи, луки, арбалеты, изделия из металлов, кожи и кости, вот оно. Вот, чем славятся эти земли. В связи с этим, крепостное право здесь развито слабовато. Нет, оно однозначно и безусловно есть, но для данного времени весьма либерально. Люди, повторюсь, живут общинами, как правило, это несколько семейств, которые сконцентрировались на одном из ремесел, и вот им и живут. Гнобить такие кадры у лордов резона никакого нет, тем более многие из них, в основном мастера, давным-давно себя и свои семьи выкупили из крепости и, по сути, являются свободными, платят только талью, налог на землю, без барщины и оброков и, если что, от взорвавшегося лорда могут и уйти. Это касается только свободных, разумеется, и если долгов нет. Что интересно, Роберт, во время своего бытия верховным лордом, тем и занимался, что сманивал такие общины у соседей, которые проявляли излишнее служебное рвение и лояльность к династии Таргариенов. Есть, правда, и сервы, отдельная категория крестьян-полурабов, но она в принципе небольшая, ибо местные лорды давно уяснили, что свободные, относительно, разумеется, налогов платят больше. Так что сервов используют в основном как сельскохозяйственных рабочих на пашнях. Стоит заранее уточнить, что Вестерос в вопросах крепостного права и отношения к черни неоднороден, и картина может заметно отличаться от грандлордства к грандлордству, какого-либо стандарта нет и в помине. За неделю с небольшим мне удалось посетить все более или менее значимые места. Лесопилки с речными приводами, рядом с которыми расположены приличных размеров склады, где сушится корабельный лес в течение нескольких лет. Пеньковые и канатные мануфактуры, коих тут целых две. Железные шахты, картели углежогов, несколько небольших разрезов с уже каменным углем, коневодческие фермы, многие из которых размерами с хороший коневодческий завод, да и скотоводство в целом неплохо развито, а отсюда и процветающие кожевники, парочка верфей, строящие в мирное время в основном баркасы да шхуны, и, вот это уже самое главное и вкусное, кузницы. Кузниц в штормовых землях много и, естественно, немало их и непосредственно в землях Баратионов. Тут тебе кузнечные мастера и мастерские на любой вкус и не по одному разу. Серповики, секирники, инструментальщики, оружейники, бронники, щитовики, стрельники, гвоздочники, удники, булавочники и колечники, узники, замочники, медники и их вариации. Радовало, что на глаза попадалось очень много каменных домов и септ, это достаточно ярко говорит о хорошем достатке этих земель и, в какой-то мере, народа. Некоторые из них со стекленными окнами, что тоже о многом говорит. Ну, а встречали меня просто отлично. Видно, что своего лорда здесь любят и уважают, как, впрочем, любили и Роберта со Станнисом, последнего в меньшей степени, если сравнивать. Но тут нечему удивляться, Баратионы хорошие хозяева, душегубством не занимаются, три шкуры с крестьян не дерут, девок не насильничают мечта, а не лорды. Надарили кучу подарков, каждый мастер счел для себя жизненно необходимым изготовить для меня что-нибудь эксклюзивное, а община еще и дорогое. Чувствовал я себя Якубовичем на выезде. Сопровождали меня в этом вояже три десятка конных латников. Рыцари и сержанты на дестре фризской, как правило, породы, хотя, дестриры это все-таки не порода, а просто лошадь, отвечающая боевым требованиям, и оруженосцы, на лошадках калибром помельче. Лорос, с моего позволения, правда я ему никто по феодальному праву, укатил к себе домой, дабы похвастаться перед родными золотыми шпорами, так что инспектировал свои владения я без него. Благо, мы всегда старались возвращаться в штормовой предел, а то иначе каждый рыцарь и сержант прихватили б с собой одну-две заводных лошадок, что увеличило бы наш отряд в разы. Свита была внушительна. Несмотря на то, что такое количество людей замедляло процесс, я прекрасно понимал, что короля делает свита и не вякал. Сам я оседлал вороного жеребца фризской породы, название дано из-за фризов, длинных ворсинок от пута до веничка, с кличкой Вулкан. Вулканом моего четвероногого друга прозвали неспроста, он его полностью оправдывал, благо, что я, что Ренли, с лошадьми ладили. Фризы, порода здоровенная, в холке до 1,70 и весом от 600 до 700 килограмм. И коль пошло про лошадей, то можно с удовольствием припомнить, что в моей конюшне в штормовом пределе ныне около 500 голов. Не только фризов, есть и несколько десятков дарнийцев, этих легких, красивых лошадок, чье призвание, скорость, ну и плюс много лошадок попроще до кучи. А боевые, ох, боевой конь, штука дорогая, наверное, подороже даже, чем сам рыцарь в полном доспехе, так что не каждый себе может такую роскошь позволить. Как я позже выяснил, гарнизон штормового предела весьма внушителен и включает в себя около 400 рыцарей с оруженосцами и сержантов. Такие здесь, так сказать, войска быстрого реагирования. Эти воины, мои прямые вассалы, за редким исключением, ибо тупо владеют землей, которую я им дал. Рыцарям дается лен, а это, как правило, несколько деревенек с укрепленным поместьем со смелой претензией на рыцарский замок. Сержанты, в свою очередь, тоже владеют землей, но уже в личном качестве и, в отличие от рыцаря, получают жалование в размере где-то 3-4 золотых в месяц, находятся на полном содержании и могут нести службу с административными или иными функциями. Сержантерия, сама по себе, штука интересная, своеобразный социальный лифт, когда ты уже не крестьянин, пусть и свободный, но еще не благородный. Сержанты, как правило, народ небогатый и многим из них боевые кони и полные доспехи не по карману, так что идут они в основном в лучники и арбалетчики, а более состоятельные в конные стрелки, там лошадки попроще нужны. Сержанты могут служить и в качестве егерей, сборщиков податей и стражи. Для всех этих людей я, суверен, то есть, последняя инстанция, и для них выше меня в феодальной иерархической лестнице нет никого. А вот для своих лордов я сюзерен, и их земля мне не принадлежит, и из этого следует, что я не могу ей распоряжаться. Так что, если я буду жутко косячить, то побегут они к моему братцу жаловаться, ну в теории, или к соседям присягать. Я первый среди равных, но не более того. Это если объяснять попроще. Понятное дело, что все эти 400 не сидят безвылазно в штормовом пределе. Половина патрулирует мои земли, кто-то собирает налоги или гостит дома, ну, а кто-то со мной разъезжает. Нередки случаи, когда сержанты становятся рыцарями, и им жалуется дополнительная земля или денежное вознаграждение. А вот становление рыцарского дома благородным уже процесс исключительно редкий, потому что никто землю в вотчину просто так отдавать не станет. Есть в моей банде и пара десятков безземельных рыцарей, которые также на моем частичном содержании и стараются крепко держаться за перспективу получить лензе верную и долгую службу. Наконец, лес разошелся и перед нашим отрядом предстал штормовой предел. Со стороны эта громада выглядит устрашающе. Не могу представить себе, что кто-то решится осадить его, или, тем более, взять штурмом. Серо-белая громада с высотой стен в 30 метров, глубокий ров, а над стенами возвышается единственная капитальная постройка внутри стен – донжон. Донжон – неприступный бастион, встроенный в стену. Огромная глыба с многочисленными бойницами, которую венчает множество башенок, в одной из которых, к слову, мои покои. Эти башенки издали напоминают шипы, оттого донжон штормового предела частенько называют шипастый кулак или же просто кулак. Я уже не говорю про многочисленные тайные ходы и небольшую пристань в пещере у основания утеса. Что самое интересное, в донжоне умещаются и хозяйственные помещения. Конюшни, амбары, склады, казармы, вот только время идет и народа в замке стало больше, вот и пришлось многие из них выносить во внутренний двор. Заметили нас издалека, так что не пришлось долго ждать, пока опустит подвесной мост. Сразу после ворот находился мощенный булыжником плац. Хозяйственные постройки, конюшни, замковые кузни, все они прижимались к внутренней стороне стен. В левом углу, если смотреть со стороны ворот, где сходится донжонная стена, разбита багорща за заборчиком, прикрытая тенью. Багорща – это отдельная тема. Здоровенное белое дерево с красными листьями, на котором вырезан лик, источающий кроваво-красный сок, то еще зрелище, но невероятно завораживающее. Отличное место для медитаций. Багорщи весьма распространены в штормовых землях, по сравнению с соседями, и концентрируются они, как правило, в глухих местах или старых замках. Несмотря на сильное влияние веры в семерых, в штормовых землях достаточно людей, исповедующих старых богов. Обычно, они живут отдельными общинами и не демонстрируют свои убеждения. Дождавшись, когда конюх взял вулкана под узды, я лихо соскочил с седла и быстро направился к донжону. В оружейной меня уже ждала пара оруженосцев, споро начавших снимать с меня доспехи. Несмотря на то, что я и сам мог кое-как справиться, решил не выпендриваться, не поймут. Средневековое общество оно такое. Нужно постоянно показывать и напоминать, кто здесь лорд, а иначе долго ты править не будешь, и придет на твое насиженное, еще теплое местечко какой-нибудь проходимец или целая череда таких. Что касается доспеха, о, это, черт его дери, произведение искусства, в котором можно хоть в бой, хоть на парад. Доспехи супер дорогие и, разумеется, с оленьей гравировкой. Но если отвлечься от оленьих гравировок и легкого чувства трепета, знакомого каждому мальчишке, да и мужику тоже, да посмотреть на техническую сторону вопроса тут уже интересно. Полный выпуклый закаленный доспех, с большим количеством элементов и шлемом армии, тип закрытых шлемов, вес этого великолепия примерно 25-30 кг. Закалка повысила прочность брони, не в ущерб гибкости, выпуклость увеличивает шанс рикошета и соскальзывания наконечников стрел, болтов, копий и рубящего оружия, а также снижает заброневое поражение, если броня все-таки была пробита. Такой доспех появился в Европе приблизительно в середине 15 века, вершина доспехостроения. При этом, максимальное покрытие броней обеспечивали все же приемлемую подвижность. Ну, это и понятно, ни о какой полной подвижности речи быть не может, но она и не нужна, ведь в таких доспехах ведут бой в основном верхом на лошади, не считая редких исключительных случаев, в первой линии пехоты. Тупо само рыцарское седло, думаете, это вам хухры-мухры, а вот нет. Это здоровенная конструкция, полноценное кресло из дерева и железа, которое само по себе ограничит кого угодно. Участвовать в полноценном пешем бою в подобных доспехах, вопреки первым впечатлениям, может быть идеей самоубийственного толка. Здесь все как с танком: пока ты выцеливаешь противника из забрал, к тебе зашли в тыл, на секунду обездвижили и сделали с тобой все, что хотели. Есть здесь и исключение, а именно строй пеших рыцарей, но это редкая история. С другой стороны, рыцаря в подобных доспехах и на коне мог остановить только такой же рыцарь ударом рыцарского копья. Вот единственное гарантированное оружие против них. Ни лук, ни арбалет подобного эффекта добиться не могли, если только не попадут в глазную щель. Вы видели эту глазную щель, а с расстояния выстрела, вот и я о том же. Мечи или какое-то дробящее оружие, тут уже зависит от мастерства владеющего оружием, и рыцарь, которого тренировали с измальства, имел не самые плохие шансы. Одноручным мечом, в принципе даже и полуторником, разрубить доспех можно, но дело это не быстрое, и то если человек в этом доспехе будет лежать на пне, не шевелясь, и ни в коем случае не мешать, иронично поглядывая на такого умного гражданина. Основным оружием, если кавалерийской пикой не получилось, тяжело вооруженного латника по вскрытию другого тяжело вооруженного латника является либо двуручный меч, либо палыкс, он же двуручная секира, совмещенная с молотом, любимая игрушка Роберта. Но подобные виды оружия распространены не очень широко, так как достаточно дорогие, требуют профессиональных навыков и исключительно редко используются верхом. Разумеется, есть широкий выбор и другого холодного и комбинированного древкового оружия, но его эффективность от случая к случаю, по отношению к полному доспеху. Только порох смог низвергнуть рыцарей в тьму прошлого, но в Вестерос пороха что-то не завезли. Правда, полные доспехи крайне дороги, и их себе позволить не каждый лорд может, вот и выкручиваются мастера и их клиенты, выдумывая комбинации неполных доспехов, ламеллярных доспехов, кольчужных панцирей и так далее. С пехотой все проще. Главное оружие пехотинца – подвижность. Если на поле боя любой всадник, даже без доспехов, ограничен, в первую очередь своей лошадью, то у пехотинца подвижность абсолютная. Бригантина или кираса, легкое копье, шлем, салат или барбют, длинные ножи, дробящее оружие, щит – вот минимальный набор. Что самое главное – взаимозаменяемость деталей. Рыцарские латы – штука эксклюзивная и делается на заказ, а вот бригантины с саладами чуть ли не потоковым производством клепаются. Но есть у пехоты большой минус – организация. Без правильного командира, хорошей подготовки или просто в сложной ситуации, разбегутся от любого рыцарского чиха, как стайка рыбешек от брошенного в воду камня. Да и нет у них шансов против рыцарского строя, втопчут в землю вмиг. Здесь тоже есть подвижки и исключения. Наемники, сержанты Тайвин Ланнистер. Наемники и сержанты по большому счету могут претендовать на лавры профессиональных воинов и покрепче будут, чем то же крестьянское или городское ополчение, и они способны на многое в пешем строю на поле боя. Тайвин Ланнистер, этот мужик, кажется, единственный, кто учел опыт прошлых войн, а именно войны девятигрошевых королей, где армии семи королевств противостояла разношерстная вольница вольных городов. Видимо, там Тайвин и заприметил использование безупречных, идеально выученных боевых рабов. Это, наверное, и подвигло Тайвина на эксперименты с пехотой. Вполне успешные, как мне кажется. Стандартизированные вооружения и броня, муштра, бой в строю, личный состав из сержантерии, горожан и вольных хлебопашцев. Правда, в настоящем бою подобная армия еще не участвовала, но если судить по той скорости, с которой пешее войско Тайвина добралось до Королевской гавани во время восстания Роберта, то речь мы ведем о грозном противнике. Но главное то, что многие в Вестеросе стали понимать, что организованная пехота – серьезный противник даже для латной конницы. Понимание есть, остались действия в нужную сторону, но последнее сдерживает золото. Держать в постоянной готовности достаточно профессиональную пехоту, когда на то нет нужды. Сложно, дорого и опять же, нет нужды. Да, нет. В малом зале меня уже дожидался костелян штормового предела, сир Кортни Пенрос. Уже не молодой лысеющий мужчина с рыжей бородой. Упрямый и верный. Помимо управления замком и прилегающими территориями, он занимался воспитанием семилетнего Эдрика Шторма, бастарда Роберта, которого он заделал девице из Флорентов прямо на свадьбе Станниса. «Милорд», — сухим голосом поприветствовал меня рыцарь, — «как ваша поездка?» «Удачно, мне подарили 5 лошадей и целый арсенал латы оружия, а также 2 бочонков отличного пива. Первого хватит на отряд лихих ребят, много битв и годы славы или хотя бы веселых историй. Второе, боюсь, долго не проживет». Скупая улыбка вылезла на лицо Пенроза. «Желаете отобедать?» «Да, пожалуй». Глава 4. Тьму малого зала разгоняет 10 толстых свечей и редкие молнии, чей отблеск хорошо заметен в окнах. На штормовой предел опустился шторм опять. Погодка здесь похуже, чем в Москве. Как минимум, она не уступает ей в непредсказуемости. Хотя что может быть более обыденным, чем шторм в штормовых землях? Да, обыденным. Сейчас я называю этот каприз природы таковым, но признаюсь, первый здешний шторм изрядно меня напугал, ведь я никогда такого не видывал, хоть и знаком с непогодой достаточно хорошо. Но на третий день шторм и страх как-то приелись, и даже как-то привык к первому, покуда выветривалось второе. Порою без этой непогоды заснуть даже не получается. Вот и приходится сидеть в потемках с бокалом горячего вина и корпеть над бумажками и книжками. Множество книг и талмудов, начиная с книг учета хозимущества и налоговых поступлений и заканчивая сказками и картами известных земель. Зачем я ими обложился? Для систематизации знаний, а то ситуация тут помню, а тут не помню, начало удручать, а еще может обернуться какой-нибудь мелкой неудобной ситуацией. Качество бумаги оставляет желать лучшего, это либо пергамент, либо какое-то измельченное льняное тряпье. Ни о каком книгопечатании здесь пока не слышно, хотя гравюрные станки явно присутствуют. Кстати, язык. Язык Вестероса андальский, который все по-простому кличут общий, а для меня это английский, а точнее староанглийский. Есть тут и до кучи других языков, но я Ренли знаю только этот. Еще 2 фраз на валерийском знаю, но это та еще абракадабра. В первую очередь я сконцентрировался на 3 моментах, к которым толкали более или менее живые познания в истории, да и просто логика. Первым была основа всего – экономика. За ней следовали военный потенциал и соседи. Если с хозяйством моего домена все понятно, то вот с землями моих вассалов было не все так ясно. Но начнем с населения. Всего в Вестеросе живет где-то от 30 до 40 миллионов. Никто толком людей, правда, не считал, но, да и ладно, допустим, что их 35 миллионов. Все эти цифры основаны на налоговых сборах и податях. В штормовых землях живет где-то 5-6 миллионов, и плотность населения довольно неравномерна. Большинство живет подальше от моря, что неудивительно, в Дарнийских марках и на западной окраине, где можно со спокойной душой возделывать поля. Это отражается и на экономике штормовых земель, сельскохозяйственный запад и преимущественно ремесленный и рыболовный восток. Всего среди моих вассалов числится 34 более-менее крупных дома. Только 20 из них являлись моими прямыми вассалами, в то время как остальные – вассалы вассалов. В сторонке стоит дом Сивард, основанный знаменитым рыцарем Давасом Сивардом, который некогда был контрабандистом, спасшим штормовой предел от голода во время осады. После снятия осады, Станнис, будучи верховным лордом, одарил Даваса так, как только мог одарить верховный лорд. Правда, после этого приступа щедрости до сих пор сохраняется двоякая ситуация. Земля Сивартов находится в моих землях, и они должны считаться моими вассалами, но служат они, Давас с сыновьями, Станнису. Но на это Станнис и Ренли закрывали глаза, чувствуя благодарность к этому юному дому. Вассалы платят в мою казну подати в денежном или натуральном выражении. Силми, например, нередко часть налогов отдают зерном, а лорды дождливого леса пушниной. Бюджет штормовых земель, в отличие от бюджета королевства, серьезно так профицитный. Еще, бывает, Роберт подарочек пришлет звонкой монетой то мне, то Станнису. Так вот потихоньку и дошло до того, что в закромах штормового предела скопились внушительные средства, около 700 тысяч драконов. 1/3 из этой суммы в золоте, все остальное в серебре. Меди тоже дохера, но ее особо никто не считает. Стоит также учитывать хранящиеся в замке украшения, парадные и турнирные доспехи, дорогую посуду. Все это может очень пригодиться и даже спасти в нужный момент, эдакий неприкосновенный запас. В месяц мой чистый условный доход составляет, примерно, 25 тысяч драконов. Большую его часть составляют подати лордов. Понятное дело, в войну эта сумма радикально сократится. Золото, серебро, медь – местная валюта. К золотой монете прижилось название «дракон», к серебряной «олень», а к медной просто «грош». Чеканка монет – строго прерогатива короля. В королевской гавани три монетных дома, за которыми зорко следит мастер над монетой. Хотя, по старой традиции, бывают и исключения. К примеру, если в каком-либо регионе образовался дефицит серебряных монет, то с временным разрешением мастера над монетой местный верховный лорд может начать чеканку дефицитных монет. Подобные меры часто применяются к серебру и меди, но вот к золоту отношение куда более внимательное и щепетильное, ибо чеканка золотых монет – дело крайне прибыльное. Происходит это примерно так. Добыл ты золото и встал выбирать между двумя путями, либо отдать его как сырье за бесценок, относительный бесценок разумеется, либо отвезти в столицу на монетный двор, где тебе сделают желанные монетки, но десятая их часть отойдет чеканщикам. Такие правила появились неспроста, ведь единственный дом, который занимается промышленной добычей золота, это Ланнистеры, и подобные меры служат неплохим инструментом для сдерживания этого рода. В свое время Титас Ланнистер, поддавшись силе золота, погрузил свои земли в экономический кризис. Ведь зачем растить зерно, строить корабли, плавить руду и делать из нее доспехи, мечи и инструменты, когда все это можно просто купить? Это привело к жуткой инфляции и разорению хозяйств. Ситуацию исправил Тайвин, переставший вываливать кучи золота в экономику и начавший вкладываться в производство с налоговых поступлений, и он тупо стал их собирать, что выправило ситуацию. Также при Тайвине начали массово перерабатывать золото в товары роскоши, украшения, посуду, украшенные золотом доспехи и оружие. Это сильно поднимало цену последних, а также привело к еще одному интересному явлению, а именно зарождению целого сословия прикормленных Тайвином ювелиров в Ланниспорте и, как следствие, к значимому контролю ценообразования над ювелирными изделиями по всей стране. Так что золото – штука обоюдоострая, да и народ предпочитает расплачиваться между собой медью и серебром. Ниша же золота – международная торговля. Экономика проецируется, так или иначе, на военную сферу. Я, как верховный лорд штормовых земель, не особо напрягаясь, могу собрать войско в 35-40 тысяч человек, 7 тысяч конных латников. Здесь штормовые лорды уступают только простору и западу, возможно еще и долине, около 8 тысяч конных стрелков и другой легкой кавалерии, 5-6 тысяч пеших латников, арбалетчиков, лучников, а остальные цифры уже ополчение добивает. Ополчение здесь, в основном, крестьянское, ибо особо крупных городов в штормовых землях нема, и муштры ему не хватает, но и их функционал небольшой. Защищать лагерь, обоз и кашеварить. Конечно, это далеко не все, но все же редко когда их пускают в бой, разве что при осадах. Треть от всей этой толпы собирается с моего домена, что само собой разумеется, верховный лорд должен быть сильнее, чем 2-3 своих вассала, таково негласное правило. Также есть флот, в котором наберется кораблей 40, два десятка галер разного типа, пятерка каракк, а все остальное уже кобги. Треть также принадлежит мне, их капитаны являются моими вассалами, некоторые, с рыцарскими шпорами. Собрать еще большую армию можно, но бессмысленно, это выучит любой, кто сталкивался с организацией подобных вопросов. Содержание такой толпы будет увлечением не из дешевых даже по самым зажравшимся меркам, а если собирать рать больше, то и затраты вырастут в геометрической прогрессии. Да и вообще, кто-нибудь видел вооруженную толпу в 40 тысяч человек, а 15 тысяч всадников, а при этом у всадника может быть, точнее обязательно должно быть, несколько лошадей, а боевая лошадь травкой не наестся, нужно вести с собой корма. Представляет себе кто-нибудь длину обоза данной армии, он же, как минимум, на десяток километров растянется. Получается жуткое и пугающее зрелище, от которого у любого, поставленного отвечать затраты, организацию и логистику, волосы даже в носу поседеют. Ведь вся эта толпа должна еще есть, пить и срать. Так что, хоть и есть теоретическая возможность, нет и не должно возникать нужды и 40 тысяч собирать. А чтобы соседей попугать, нам хватит и половины. Еще один немаловажный момент – это сержантерия. Как оказалось, доля сержантов в армии штормовых земель выше, чем где бы то ни было, что неплохо так повышает качество этой самой армии. Дело в том, что баратионы никогда не были королями, и они пришли на эти земли как завоеватели, вместе с таргариенами, и в конце концов этот край и был отдан баратионам. В результате завоевания штормовых земель погиб местный цвет рыцарства, как и множество благородных домов, что высвободило колоссальное количество свободной земли, и ее нужно было куда-то девать, и баратионы нашли выход, сержант Тирия и создание широкого сословия вольных крестьян. Впоследствии это многократно окупилось. Это то, что касается штормовых земель. А что там у соседей? На юге расположился Дорн, слабейшие, по сути, королевство. Большую часть территории Дорна покрывают пески, и только в бассейнах немногочисленных рек у оазисов, а также на севере Дорна, южном предгорье Красных гор, можно жить. В бассейнах рек дорнийцы выращивают финики, оливки, различные фрукты, цитрусовые, чей сок используется как консервант на кораблях. На севере развито овцеводство и коневодство, а также текстиль. Есть и несколько месторождений железных руд. Войско у Дорна небольшое, в нем наберется 1015. И то, в основном, это легкая кавалерия, состоящая из дротикометателей хинеты короче. Метать дротики, по-нашему с улицы, в Дорне учат с малолетства чуть ли не каждого ребенка, оттого в этом ремесле нет им равных, но за пределами Дорна они легкая добыча, что и доказали баратионы со старками при битве у Рубинового Брода. Разумеется, у лордов побогаче есть латная конница, но ее количество не внушает, а вот флот у Мартиллов побольше моего будет. Тирил и Простор. Простор, местный колосс на глиняных ногах, самое богатое грандлордство, в перспективе оно даже богаче Ланнистеров, ведь золотые рудники не бездонны. В Просторе все касающееся сельского хозяйства, развито на твердое отлично, и большая часть продуктов идет на экспорт, а дополняет это большой флот, прекрасный гарант стабильной торговли. Также здесь можно увидеть самое большое рыцарское сословие и одних из самых закрепощенных крестьян. Крестьяне, впрочем, не жалуются, о голоде в этих краях давно забыли, а если случается неурожай, то Тиреллы из собственных запасов спасают ситуации. Оттого дом Тиреллы почитаем как простонародьем, так и дворянством. Какое войско может собрать Простор? Легче ответить, какое войско Простор собрать не может, но 1010 конных латников при случае соберет точно. На севере штормовые земли граничат с королевскими. Домен старшего братца не уступает в плодородии Простору и речным землям, но его главная ценность – королевская гавань. Через этот город-порт проходит огромный поток товаров и тысячи кораблей, оставляя в городе миллионы золота и серебра в качестве всевозможных пошлин, сборов, налогов и косвенных доходов. Королевские земли, как отдельная территория, соберет войско в пару тысяч рыцарей и около 10 000 всех остальных. Также не стоит забывать про Станниса, чья вотчина – драконий камень. У моего среднего братца тоже весьма приличная дружина, 3-4 тысячи преданных латников у него найдется. Живет драконий камень, как, впрочем, и другие дома узкого моря, с морской торговлей пошлин с нее, оттого имеет весьма многочисленный флот. Что касается остальных великих домов, то здесь информация у меня фрагментарна. Ланнистеры богатейшие на данный момент дом, и это чувствуется. Они в состоянии выставить армию в 50-60 тысяч, из которых 9-10 тысяч будут составлять конные латники. Речные земли в два раза меньше, несмотря на то, что богаты, а виной всему разобщенности вечная грызня друг с другом. Долина Аррин в состоянии выставить войско тысяч в 20-25, с большим количеством рыцарей, оруженосцев и просто латников. В долине рыцарей, что собак нерезанных. Но подобная армия требует золота и много, так что крестьянам в долине туго, а убежать-то и некуда, вокруг одни только горы. Железные острова там вообще одновременно ничего не понятно и все ясно, несколько каменистых островков и флот из 200 корыт. Север, пожалуй, отдельная тема. На севере нет ни рыцарей, ни крепостного права. Просто нет как института. Разумеется, у тех же Мандерли, куча рыцарей в дружине, а поля обрабатывают крепостные, но в основной массе северяне вольные. Проникают рыцарские традиции на земли Старков и Болтонов, но эпизодически. Живут северяне в общинах да кланах, половина северных лордов и не лорды вовсе, а выбранные вожди кланов. Живет север ремеслами, пушниной, корабельным лесом, пенькой и картошечкой. Зерновые на севере плохо уживаются, а вот картофель там особенный, северный. Ел я как-то картоху, выращенную за полярным кругом, в Печоре, вкуснотища. Разводит неприхотливых, морозостойких и выносливых лошадок, размером с бычков, как можно догадаться, с тяжелой кавалерией у них все отлично. Старки в свое время захапали самые плодородные земли севера, что и сделало их самым сильным домом в регионе. Местные лордики сидят тихо и не буянят. Знают, что хоть волк и тихий, но он оттого еще опасней. Эддарда Старка на севере уважают многие, но дорогу ему перейти боятся исключительно все. Он не единожды заканчивал склоки меж своих вассалов и выступления против Старков радикально. Это север, детка, так что помни, кто Старк, тот и прав. Север в состоянии выставить примерно 25 тысяч. Рыцарей нет, но есть их замещающие, всадники. Да, не очень оригинально, но эффективно. Местное северное воинское сословие. По сути, это те же сержанты, но с нюансами. Содержатся они своей общиной или кланом. Выбирают мужиков по жребию, скидываются и снаряжают их броней, оружием да конем. Подобная тысячелетняя практика и вывела это сословие, превратив всадников в отдаленную копию поместной конницы. Есть у северян и особенная пехота. Набирается она в горных кланах, а тамошний люд уж больно любит размахивать двуручными мечами и секирами. Да и вообще, северяне, люд опасный. Каждый воинскому делу обучен. Даже бабы. По-иному там и не выжить. И пройдут везде, неважно, горы там ждут, лес, болото или еще холод собачий до кучи. Поэтому северяне, грозный противник, и совсем не удивительно, что Роб Старк гонял ланнистеров хвост и гриву, при численном преимуществе последних. Но вот командовать северным войском та еще морока. Вот захотел какой-нибудь северянин изнасиловать вон ту доярку в речных землях. Вот захотел и сделал. И если не изворачиваться, рискуя вызвать недовольство, то хер ты что ему сделаешь. А если казнишь, то окружающие и вовсе могут не понять. Я устало откинулся на спинку кресла, кисть болела от долгого письма. Писать гусиным пером по местной бумаге местными чернилами не самое легкое это занятие, скажу я вам. Эти вездесущие кляксы, ломкие перья, эх, свечи почти догорели, а шторм все затягивается и затягивается. Несмотря на все это, я был доволен собой, план завоевания мира был готов так, наброском. К сожалению или к счастью, я понятия не имею о том, как делать порох, дирижабли, мартеновские печи и прокатные станы. А производству оружия и доспехов местные сами кого угодно научат. Но все же кое-что и я знаю. К примеру, пару рецептиков изготовления необходимого продукта для любой армии. В частности, такой близкой для тех, кто служил в доблестной Красной или Российской армии, тушенки. Консервированная еда здесь известна. Солонина, строганина, копчение, веление, сушка. Да чего там говорить, дарнийцы, а точнее райнары, додумались в соке цитрусовых мариновать отдельные продукты, что с одной стороны увеличило дальность плавания корабля, а с другой свело на нет вспышки цинги. Так вот, тушенка и не только. Создание целого кашеварного комплекса, дабы снизить издержки военного быта, вроде эпидемии разросшихся обозов с провиантом. Во-первых, это тушенка, фарш из свинины, говядины и любого другого мяса, хорошенько сваренный и засоленный, а потом упакованный в глиняный горшок с закупоренной воском крышкой. Приличный срок годности и хорошая транспортабельность. А в будущем можно и железные банки придумать. Сюда также можно добавить суповые смеси, хоть и как у монголов. Сварил овцу, высушил, размолол мясо и кости в порошок. На привале залил кипятком, вот тебе и бульончик. Еще одной новинкой может стать полевая кухня. Вот уж нововведение, которое сложно будет переоценить. Все эти незаметные на первый взгляд меры существенно повысят мобильность и боеспособность армии. Вместе с этим, для уменьшения санитарных потерь, решил привлечь побольше мейстеров, дабы они сопровождали армию в походе и лечили кого надо, придав им необходимое количество свободных рук. Чтобы все это воплотить, придется изрядно поэкспериментировать, но мы справимся. Еще одно нововведение будет идти рука об руку с первым, и станет им организация постоянно действующих профессиональных военных частей, наподобие кого я обманываю, идентичных ордонансовым ротам французских королей. Эффективность феодальных ополчений оставляет желать лучшего. Низкая управляемость и дисциплина, разношерстность в вооружении, конкуренция, фалометрия, а иногда и явная вражда лордов. Вот тебе и феодальная армия. Смысл ордонансовых рот как раз в том, чтобы создать регулярно действующее профессиональное воинское подразделение, которое служит непосредственно суверену, без каких-либо посредников, и действующее на поле боя как единая тактическая единица. Французская ордонансовая рота, по штату, состояла из 600 всадников, разбитых по 100 копий, которые в свою очередь делились на десятки. Копье состоит из 6 человек, конного латника, который не обязательно должен быть рыцарем, оруженосец, трех конных стрелков, шестым был оруженосец Кутилье, чья основная задача заботиться о лошадях, кашеварить и охранять лагерь. Также рота имела штаб в составе капитана, лейтенанта, заместитель капитана, двух знаменосцев и квартирмейстера. В мирное время рота размещалась на территории суверена, при этом получая жалование, и постоянно обучалась военному делу. Разумеется, что я захотел создать подобное, и как можно быстрее. Франция за один присест создала 15 подобных рот, мне же пока хватит одной, ведь ордонансовая рота, штука не из дешевых. Помимо КВ, не стоит проходить мимо и других родов войск. По аналогии ордонансовых рот решил организовать подобное из стрелков и пехоты, а именно, создать роту арбалетчиков с повязами и роту пехоты. Что касается пехоты и арбалетчиков, то здесь муштра, муштра и еще раз муштра, дабы они стали единым подразделением. И, скорее всего, если все получится, количество пехотных рот можно будет увеличить. Набирать в эти роты будут из сержантерей и безземельных рыцарей. Пехоту хочется вооружить потяжелее. Алебарды, двуручные мечи, палыксы, тяжелые пехотные копья и пики. Но тут надо со специалистами посовещаться. Разумеется, можно поэкспериментировать и с ополчением, но я сомневаюсь, что с ними что-то получится, совсем иная психология. Сержантов и рыцарей с детства учат убивать, а крестьян – пахать. Для меня сейчас главное – создать костяк, на который потом можно будет нарастить мясо. Еще одна идея в поддержку пехоты – в Эгенбурге, или Гуляй-город, передвижное и полевое укрепление из повозок, местные до этого еще не додумались, что неудивительно, Вестерос не знал, что такое соседство со степью. Гуситы в свое время знатно германцам вломили благодаря этим штукам. Обычные повозки здесь не подойдут, нужно будет заказать местным умельцам специальные окованные фургоны с зацепами, дабы быстро и надежно сцепливать повозки с друг другом, высокими бортами и бойницами. Также не обошло мое внимание такое важное ремесло, как разведка и шпионаж. Без полевой разведки на войне будет очень тяжко, поэтому стоит нанять сотню-другую охотников и подготовить их в этом направлении. А вот с политической разведкой все не так просто, тут нужны специфические кадры и навыки. Этим надо заниматься более аккуратно, и я понятия не имею, с чего начать. Встав из-за стола, я с удовольствием потянулся. Что-то я засиделся. Уже свечи почти догорели, а чернильница стала показывать дно. Шторм начал идти на спад, а за окном развернулась грозная и прекрасная картина. Вздымающиеся колоссальные волны, со слепой яростью бьющиеся об скалы, порывы ветра, росчерки молний да запоздалый гром и торкнуло ведь кого-то здесь поселиться. Но важнее всего то, что вскоре весь Вестерос будет похож на это море. Откладывать больше нельзя. В будущем меня либо тем или иным способом втянут в этот шторм, либо найдут способ убрать или заменить. Нейтралитет для всех будет непозволительной роскошью. Нужно уже сейчас определяться, чью сторону занять в будущей войне. Объявлять себя королем заманчиво. Глупо, но заманчиво. Кажется, мое «я» все-таки доминирует в сложившемся дуэте, но от Ренли мне точно достались не только воспоминания. И все-таки нет, нет, не самая хорошая идея. На моей стороне будут только штормовые лорды. Да, возможно, мне и удастся заручиться поддержкой простора, но это мой максимум. Для такого предприятия уж слишком слабы мои политические позиции. Двух великих домов тут никак не хватит. И даже если предположить, что мне удастся захватить трон, не факт, что у меня получится его удержать. Присоединиться к какой-либо из сил – это уже более реально. В будущей войне я вижу две, а в перспективе и три группировки, у которых четко есть поставленные политические цели. Ланнистеры, Станнис и Дейнерис. Все остальные воюют или из-за личных целей, Север, или из сепаратистских намерений, Грейджей, а потом и Север после становления Роббокоролем. Конечно, есть вариант вместе с Тиреллами создать свой центр силы, но это будет сложно. И с кем? С Дорном? Тем самым, который лелеет жуткий план мести 17-летней выдержки против ланнистеров. ПФ такое ощущение, что смысл плана Мартилов – дождаться, пока их обидчики умрут от старости. С долиной Лиза ни за что на свете не вылетит из гнезда. Да в общем-то и все, закончились нейтральные политические игроки в Вестеросе. Вольные города – ха, ха-ха, не смешно.